Глава 10. Перед отъездом выбранные счастливицы провели фотосессию в новых костюмах в холле предприятия. Позировали с удовольствием, примеряя то строгие, то игривые образы. Все это сопровождалось заразительным оживлением и смехом, так что проходящие мимо коллеги останавливались, чтобы понаблюдать, а кто-то рвался и поучаствовать. Костюмы вышли отличные. Каждый подгоняли точно под фигуру обладательницы, поэтому все нужные достоинства были подчеркнуты, а досадные недостатки надежно скрыты. Сложный цвет, то ли серый с голубым отливом, то ли припыленный голубой, притягивал взгляд многогранным оттенком, а неожиданная красная вставка на ноге дразнила неким намеком. «Когда иду, мне кажется, что алая складка похожа на показывание языка», — поделилась Екатерина. «Вы в них прекрасно смотритесь», — заявила Антонина Ивановна, по праву гордясь своей работой. «Вместе похожи на стюардесс с одного самолета», — заметила Анна, заместитель Марины, которая теперь оставалась в отделе за старшую. «Точно», — подхватила Ангелина. «А если бы еще и Платона Андреевича добавить, то получится целый летный экипаж». «Мы, кстати, еще не знаем, в чем собирается быть он», — проговорила Марина. «За него можно не беспокоиться», — отмахнулась Антонина Ивановна. «У него все костюмы отличные». Заразительное воодушевление расползлось по всей организации. «Там внизу девчонки из конструкторского целую фотосессию устроили», — поделилась младший бухгалтер со своей начальницей. «Даже дают свои жакеты примерить для фото. Повезло им. И костюмы персонально для них от фирмы, и поездка в командировку в Москву». «Ничего особенного», — отозвалась Корчук, делая вид, что занята настоящим делом, в отличие от остальных. «Костюмы оплатятся их премиями, а командировка всего на 3 дня. Кроме выставки они ничего там увидеть не успеют». «На выставке тоже интересно», — не замечая настроения руководителя, мечтательно продолжала младший бухгалтер. «Модная одежда, новинки сезона, выставки продажи». «Это промышленная выставка, а не модный показ», — пыталась охладить ее пыл Корчук. Сама она поехать на выставку больше не мечтала. «На время нашего отсутствия бремя руководства ляжет на Аполлинарию Георгиевну», — объявил на планерке менеджер по оптимизации. Приказ уже подписан. Корчук тогда довольно усмехнулась. Улыбалась она и сейчас, вспоминая об этом. Полновластное управление, пусть и временное, это то, к чему она и стремилась. Денис провожал Марину в командировку с грустью в глазах. «Я буду тебе звонить, хорошо?» — произнес он, поймав ее в коридоре без свидетелей. «Или хотя бы писать». «Особенно, если попытаются доставить еще одну дурацкую посылку. Их что-то давно не было». «И бутылки из-под шампанского перестали появляться», — заметила Марина. «Думаю, больше ничего такого не будет. Злоумышленник догадывается, что раскрыт». «Ты знаешь, кто он?» — удивился Денис. «Мне кажется, что знаю. И как только я догадалась, все прекратилось. Это добавляет уверенности». «Кто же он?» Заметно напрягся Денис. «Менеджер по оптимизации», — победно объявила Марина. «Платон наш Андреевич». «Не может быть», — разочарованно выдохнул Денис. «Нет, это не он. Нет». «Почему? Все сходится. Он единственный, кому от моего позора была бы хоть какая-то польза. Он прекратил эти глупые посылки, как только я нашла выброшенные им бумаги из Пегаса об отправке». Бутылки перестали появляться с того же момента. «Нет, это не он», — помотал головой Денис. «Почему?» — не понимала его уверенности Марина. «Потому что я у него спрашивал», — неохотно сознался Денис. «Он сказал, что не имеет к этому отношения». «Ты спрашивал?» — удивленно проговорила Марина. «Просто подошел и в открытую спросил?» «Да». «Должен же я был положить этому конец», — воинственно ответил Денис. «А он серьезно ответил, что к этому не причастен. Я ему верю». Марина хотела продолжить расспросы, чтобы выяснить причину такого доверия, но Дениса разыскала Тюрина и утащила в швейный цех, где забарахлила очередная машинка. Для женской части делегации командировка стала невероятным событием. Каждая минута была наполнена ожиданием чего-то чудесного и интересного. Столица встретила их осенней сыростью и промозглостью. Скучное серое здание «Альянс Текско» тоже ничем не радовало глаз. Но сотрудницы конструкторского отдела маленького провинциального подразделения все равно пребывали в восхищении. Они приехали в офис сразу с вокзала и попали в водоворот лихорадочной подготовки к завтрашней выставке. С этажа на этаж ходили и ездили люди, топали, хлопали дверьми, переговаривались, звонили по телефонам прямо в коридорах. Менеджер по оптимизации довел своих спутниц до кабинета Изольды Борисовны и исчез. «Здравствуйте!» — радушно приветствовала прибывших временный руководитель. «Как я рада, что честь представлять нашу семью досталась именно нам! Как видите, ваши труды и наработки в сфере спецодежды высоко оценили», после чего тихо произнесла, так, чтобы слышала только стоящая рядом Марина. «Вы молодец!» А потом продолжила опять громко. «Теперь идите в конференц-зал, скажите координатору, из какого вы подразделения, и вам все объяснят». Расспрашивая встречных, делегация конструкторского отдела добралась до места назначения. Здесь царил такой же хаос и суета, как и во всем здании. Люди входили и выходили, растерянные группки толпились по углам, что-то вносили и выносили, тут же что-то собирали и что-то разбирали. Найти координатора в такой кутерьме оказалось непросто. Когда же это удалось, объяснение и выяснение Марина взяла на себя. Нервный тип, назначенный руководителем выставочного процесса, слушал ее невнимательно, пытался куда-то бежать и на что-то отвлечься, в том числе и на бесконечные звонки телефона. «Скажите, что нам делать?» Едва ли не трясла Марина за грудки координатора. «Оставаться здесь ждать? Или мы не нужны и можем ехать заселяться в гостиницу? А где наши изделия? Кто их подготовит к выставке, отпарит, наденет на манекены? Кому отдать отснятые материалы для презентации?» Координатор долго не мог сосредоточиться и ответить на вопросы, отвлекаясь на все подряд. Когда же он собрался и пересмотрел свои записи, то заявил: «Вашу выставочную будку уже отвезли в павильон. Автобус с персоналом пойдет туда через 2 часа. Можете пока подождать здесь». А выставочные изделия не оставляла его в покое Марина. «Уже там». «А манекены?» «Все отвезли». «А кому видеоматериалы?» «Все скажут там», — бросил координатор, вырвался из женского окружения и умчался в другой конец зала. «Легко не будет», — констатировала Марина. «Девочки, держимся вместе», — обратилась она к своим сотрудницам. «Не разбегаемся, не теряемся. Оторвемся потом, когда разберемся, что к чему». «Тут здорово. Мне нравится. Пойду изображать из себя фирменного Доброгота», — сказала Екатерина. «Доброхота», — поправила Татьяна. «Да, его», — рассмеялась Екатерина и принялась с увлечением снимать окружающую на телефон и отправлять оставшимся дома коллегам. «Интересно, а наш бывший директор тоже здесь?» — протянула технолог, оглядываясь по сторонам. «Может быть», — задумчиво откликнулась Марина. «Больше всего она не хотела встретить здесь своего бывшего». Спустя час ожидания Марине позвонил Денис. Оставив сотрудниц в зале, она вышла в коридор, чтобы спокойно поговорить. Спрятавшись в угловой нише, Марина мило беседовала с Денисом, расспрашивая, как идут дела на предприятии в их отсутствии. «Не вылезаю из швейного цеха», — шутливо пожаловался Денис. «Там постоянно что-то ломается. Вашим машинкам надо провести хорошую диагностику и общий ремонт, иначе так и будет выходить из строя, то тут, то там». «Напомни Тюриной, что ремонт машинок не входит в твои должностные обязанности», — посоветовала Марина. «Или мне самой позвонить?» «Ничего, потерплю, это же ради общего дела». «Правильная позиция, конечно. Но я подниму вопрос о работе подрядных ремонтников, когда вернусь. Так оставлять нельзя». «А как там у вас?» Денис попытался перевести разговор в более позитивное русло. «К выставке все готово? Будете там блистать?» «Посмотрим, пока ничего не ясно». Денис ответил что-то ободряющее, но Марина не услышала, потому что в этот момент в дальнем конце коридора появился менеджер по оптимизации. Он куда-то быстро шел, не обращая внимания на происходящее. А за ним вдогонку устремился вынырнувший из смежного коридора Сорский. Не желая попадаться им на глаза, Марина юркнула за угол и, став для них невидимой, смогла уловить обрывки разговора. «Здравствуйте, Платон!» Преувеличенно бодро бросил Сорский в спину тому, кого никак не мог догнать. Менеджеру по оптимизации пришлось остановиться и обронить сухое «Здравствуй!», а вот с рукопожатием он промедлил, и Сорский наградил его вопросительным взглядом, продолжая держать вытянутую для приветствия руку. Словно через силу Платон ответил на дружественный жест. «А где же ваши... то есть наши девушки?» — весело продолжил Сорский. «Ты же не один приехал?» «Готовятся к выставке», — сухо ответил тот. «Я удивился, что вас выбрали. Что-то действительно достойное показали?» «Презентации есть в общем доступе, можно ознакомиться», — также сдержанно ответил Платон. Разговор не клеился, и Сорский тоже стал деловито серьезным. «Нам есть что обсудить», — заявил он. «Как насчет в 9 вечера в Копенгагене?» «Хорошо», — согласился Платон и продолжил свой путь. «Так они еще и тесно общаются», — настороженно подумала Марина. «Сорский, наверное, наговорил обо мне немало гадостей. Но ничего, наш столичный фрукт свое получит». Марине очень хотелось узнать, что ее бывший и менеджер по оптимизации будут обсуждать на вечерней встрече. Она не сомневалась, что речь в том числе пойдет и о ней. Забив запрос в интернет, Марина нашла 3 подходящих заведения с названием «Копенгаген» — дорогой ресторан, скромный бар и закрытый мужской клуб. «Проводить деловые встречи в клубах как раз в духе Сорского», — пробормотала Марина. «А вот мне туда не попасть, очень жаль». В экспоцентре кутерьмы и суеты только прибавилось. Обширную площадь поделили на множество секторов, каждый из которых, в свою очередь, делился на отдельные выставочные места — будки. Участники разрабатывали витрины и стенд, каждый на свой вкус, и от этого разнообразие пестрело в глазах. Когда избранные представители прибыли на место, в зоне «Альянс Текско» вовсю шла работа по обустройству отдельных мест. Марине и ее сотрудницам пришлось деятельно помогать, развешивать плакаты, раскладывать буклеты, одевать манекены, отпаривать свои изделия. Только настройка изображения на выставочном экране занялся выделенный для этого работник головного офиса. Точно так же трудились в своих ячейках представители других подразделений, обустраивая места. Попутно координатор объяснял, как будет проходить первый день выставки. В 10 утра экспоцентр откроет двери для всех желающих. В полдень приедут официальные СМИ, обойдут все павильоны. В 3 часа представителям «Альянс Текско» нужно будет выступить с короткой презентацией на сцене центра. В 8 вечера первый день выставки закончится. «Сама выставка продлится еще 2 недели», — пояснил координатор. «Но ваше непосредственное участие больше не понадобится». Уставшие от массы впечатлений и эмоций представительницы маленького провинциального подразделения с трудом дождались сообщения, что на сегодня они свободны. «Нам возвращаться в головной офис или можно в гостиницу?» — забеспокоились спутницы Марины. За весь день менеджер по оптимизации так и не объявился, поэтому Марина с вопросом о дальнейших действиях позвонила Изольде Борисовне. «Конечно, можете ехать в гостиницу. Завтра к 8 приезжайте в офис, а в 9 вас отсюда организованно повезет автобус». «Мы свободны, девочки», — радостно объявила Марина своему персоналу. «Давайте в гостиницу, а потом гулять», — предложила Екатерина. 100 лет не была в Москве. Куда-нибудь в центр давайте». Восторженным гостям столицы не помешали ни холод, ни моросящий дождик. Они с радостью окунулись в шум и блеск московских проспектов, кафе и магазинов. Платон проводил время более сдержанно и плодотворно. Переделав массу дел и встретившись со множеством нужных людей, к 8 часам вечера он прибыл в клуб «Копенгаген» первым, занял столик, заказал себе ужин. Сорский опаздывал, что Платона не удивляло. Трапеза была начата в одиночестве. Только через 20 минут после назначенного им же времени Сорский соизволил явиться. Не утруждая себя извинениями, он вальяжно развалился на стуле и заявил: «Не будем затягивать. Времени у меня немного, есть еще пара встреч, куда я должен успеть». Платон уделял своему ужину гораздо больше внимания, чем собеседнику. Нож увлеченно резал стейк на аккуратные кусочки, а вилка покрывала их соусом. И для Платона это казалось важнее, чем разговор. «Говоришь так?» — обронил он, — «словно это я назначил тебе встречу, а не наоборот». «Мне казалось, что у тебя больше новостей для меня, а не наоборот», — парировал Сорский. «Закажи что-нибудь, здесь же хорошо готовят», — посоветовал Платон, не спеша начинать обсуждение чего-либо важного. Сорский ограничился чашкой кофе, а молчание продолжало напряженно тянуться. «Так что скажешь?» — не выдержал Сорский. «О работе подразделения или о выставке?» Поедание стейка все еще было для Платона интереснее беседы. «Обо всем. О ней, в первую очередь. Я оказался прав?» «Отчасти». Сорский довольно хмыкнул и откинулся на спинку стула. «Но мне не нравится, когда вмешиваются в мои дела», — стальным голосом произнес Платон, глядя на полосуемый ножом кусок мяса. «Ты о чем?» «О твоей затее с посылками». «Я не понимаю». «Твоя сообщница мне все рассказала», — перебил Платон. «Сообщница?» — самодовольно усмехнулся Сорский, помешивая кофе. «Как-то драматично звучит». «Повторяю, вмешательство в мои дела я терпеть не буду». «Как бы там ни было, а я хотел только помочь», — примирительно развел руками Сорский. «Такая помощь мне не нужна», — не меняя ледяного тона, повторил Платон и ткнул подвяленный помидорчик ножом. Сок брызнул на мясо. «Личные счеты — это очень мелко». «Но в другом-то моя помощь оказалась полезна. Там претензий нет?» «Нет, все идет как надо». Сорский некоторое время молчал, пристально глядя на собеседника, но тот продолжал есть, не поднимая на него глаз. «Что ждет мою так называемую сообщницу?» — прервал паузу Сорский. «Надеюсь, не увольнение? У меня и в мыслях не было так подставлять девочку». «О том, что было у тебя в мыслях, она мне тоже рассказала». «Вернее, о том, что рассказывал ей я», — с усмешкой уточнил Сорский, а потом ловко подцепил ложкой из тарелки собеседника маслину и отправил себе в рот. Вот тут Сорский все же заслужил мрачный взгляд Платона. «Не играй с моими сотрудниками», — с нажимом предупредил своего визави Платон. «Это тоже мешает работе». «Я не понимаю». Вдруг засветился дружелюбной улыбкой Сорский. «Что такой, как ты, нашел в заштатном провинциальном подразделении? Переходи в головной офис. Я с удовольствием возьму тебя в свою службу». «Я работаю по-другому», — равнодушно обронил Платон, снова все внимание отдавая утонченному процессу еды. «А что по поводу...» Сорский остановился, быстро осмотрелся по сторонам и даже сменил вальяжную позу на более собранную, подавшись вперед. «Моего последнего предложения». «Мы будем работать», — заверил Платон. Сорский опять расплылся в улыбке. «С тобой приятно иметь дело. Трудности тебя не пугают». «Но я не люблю, когда вмешиваются без моего ведома», — повторил предупреждение Платон, — «и ведут свои игры». «Кофе здесь не впечатляющий», — заявил Сорский и отодвинул полупустую чашку. Менеджер по оптимизации соизволил появиться, когда его команда уже была готова к выставке. Окинул взглядом выделенную им секцию, осмотрел одетые манекены. «Подложите даме больше в районе живота», — распорядился он. «Пока не слишком выразительно, а это ведь главная изюминка». Екатерина и Татьяна кинулись искать что-нибудь подходящее. «Готовы к шквалу интереса?» — спросил Платон у Марины. «Конечно. А вот вы не готовы», — с затаённым злорадством подумала она. Двери для гостей открыли ровно в 10. Поток любопытных хлынул, но заплутал где-то в лабиринте выставочных павильончиков, и первые посетители до сектора «Альянс Текско» добрались только через полчаса. Сначала появились простые зрители, и только через час дошли те, кто интересовался выставочными образцами всерьез. Менеджер по оптимизации предоставил Марине расхваливать продукцию и отвечать на каверзные вопросы, а сам ограничился номинальным присутствием, праздно разглядывая посетителей или переписываясь с кем-то в телефоне. «Улыбайтесь, девушки, улыбайтесь», — напоминал он время от времени своим сотрудницам. Мужской костюм, как и ожидалось, пользовался стабильным интересом. О нем расспрашивали, его рассматривали, трогали, что-то постоянно уточняли. Пришлось даже переставить манекен с ним в другую часть секции, чтобы привлеченные им посетители не закрывали от остальных женский костюм, и закрепить за мужским комплектом Екатерину для ответов на вопросы. Татьяна в основном раздавала визитные карточки и рекламные буклеты всем проходящим мимо. В какой-то момент менеджер по оптимизации выудил из толпы зевак активную даму средних лет и представил Марине. «Председатель профсоюза работников машиностроения, главный защитник прав женщин в сфере производства». Сразу поняв, что от нее требуется, Марина принялась увлеченно объяснять, как их женский спецкомплект облегчил положение беременных. НССР пользовался меньшим интересом, потому что не так бросался в глаза и требовал некоторых усилий со стороны посетителей, чтобы вникнуть в суть. «Раскройте его», — посоветовал своей команде менеджер по оптимизации. «Пусть висит в развернутом виде». Не обошел вниманием бывших и в то же время своих новых коллег Сорский. «Приятное зрелище», — с неприятной улыбкой самодовольного ловеласа произнес он, оценивая то ли выставочные изделия, то ли самих девушек. «Заметно, что потрудились», — бросил он Платону. «Участие в выставке для вас новая высота», — адресовал он Марине. «Правда, чего-то радикально нового пока не вижу. Я уж побоялся, что тут появится твоя чудо-куртка. Это же не она?» Он указал на мужской манекен. «Нет». «Кажется, ты не слишком внимателен. Вот совершенно новое изделие», и Марина указала на НССР. «Что это?» — без интереса в голосе спросил Сорский. Марина пустилась в объяснение с демонстрацией, надеясь таким образом привлечь и тех, кто проходил мимо. Сорский потерпел ее объяснение около минуты, а потом произнес: «Правильно, что тебе поручили перейти на малые формы. Это существенно экономит расходы и снижает всякие риски. Возможно, кто-то подобным заинтересуется. А с выпуском чудо-курток, я так понимаю, вышел облом?» С обольстительной улыбкой спросил он. Марина гневно сверкнула глазами, но постаралась сдержаться. «Ты ведь этому поспособствовал, не так ли? То, что тебе не удалось договориться с заказчиком, не моя вина». «Неужели? А то, что он отказался от встречи внезапно, не объясняя причин, и с просьбой больше не звонить, всего-навсего случайность?» «Умение договариваться — важный навык для бизнеса. У тебя этого нет, я давно об этом говорил». Пока бывшие возлюбленные разговаривали, сотрудницы конструкторского отдела смотрели на них с тревогой и интересом. Заметив их повышенное внимание, Сорский улыбнулся дежурной улыбкой обольстителя и медовым голосом произнес: «Вы все очаровательно выглядите в этих одинаковых костюмчиках, как бригада продавщиц в советских магазинах. Но я пойду посмотрю стенды с настоящей одеждой», как бы, между прочим, обронил он и двинулся дальше. «В кого он превращается?» — раздраженно подумала Марина, глядя ему вслед. А когда развернулась, заметила, что стала объектом пронзительного женского внимания. Некая красивая девушка окинула Марину выразительным взглядом, рассматривая костюм, но потом быстро прошла мимо, правда, недалеко. «Добрый день», — обратилась она к менеджеру по оптимизации и попыталась изобразить формальный поцелуй приветствия. Но Платон не поддался, одарив ее лишь равнодушным «здравствуй». «Узнала, что ты здесь?» — продолжила девушка, не смущаясь холодностью приема. «Зашла глянуть, но не ожидала, что в этом отсеке. Искала тебя в брендовых отделах, не нашла. Решила пройтись по всей выставке, на удачу, и вот ты здесь». «По делам или из любопытства?» «Все вместе? Я умею совмещать, ты же знаешь». Они продолжили светскую беседу, как старые знакомые. Марина повесила НССР на место и вернулась к общению с посетителями. Но взгляд ее то и дело соскальзывал к беседующей паре. Девушка явно проявляла больше интерес к беседе, чем Платон. Между ними чувствовалось неприятное напряжение. Но что менеджеру по оптимизации могло так не нравиться? Девушку любой, без сомнения, назвал бы красивой. А Марина чисто по-женски отметила бесспорную ухоженность и продуманность каждой детали. Неизвестная знала, что ее станут рассматривать, и была к этому готова в каждой мелочи. Каждый ее жест, улыбка, выражение лица, поза приковывали взгляд и призывали любоваться. Не засматривался, наверное, только один Платон. Марина мысленно сравнила неизвестную с кошкой. Та же грация, та же уверенность, что ею восхищаются, и то же якобы равнодушное отношение к невольным симпатиям окружающих. Неизвестные вместе с Платоном составляли этакую идеальную пару с обложки журнала. Шатен и блондинка. Оба классически холеные, оба в дорогой изысканной одежде. В душе Марина позавидовала стилю и уверенности незнакомки в своей неотразимости. Но на этом и остановилась. Сейчас стоило думать только о работе. «Интересные у вас костюмы. Хорошо смотрится», — громко произнесла девушка, обращаясь ко всей команде подразделения, и получила в ответ дежурное «спасибо». Тут сектор «Альянс Текско» оживился и засуетился. «Извини, руководство приехало», произнес Платон и покинул собеседницу. Та проводила его недовольным взглядом и растворилась в толпе посетителей. Работницы конструкторского отдела с интересом принялись вглядываться туда, где виделось наибольшее оживление. Различили серый ежик Изольды Борисовны, а рядом с ней двух мужчин в костюмах, одного высокого светловолосого и второго ростом поменьше, темноволосого с бородой. Последний что-то горячо говорил то своим спутникам, то вышедшим их встречать сотрудникам «Альянс Текско». В его речи слышался заметный акцент. «Наверное, турок», — решила делегация нового провинциального подразделения. Представители руководства компании осматривали стенды своих представителей, коротко обсуждали выставочные экземпляры, задавали несколько вопросов сотрудникам и шли дальше. Дошла очередь и до Марины с ее подопечными. «Сотрудники нашего нового подразделения», — представила их Изольда Борисовна топ-менеджером. «С Платоном Андреевичем вы знакомы, он сейчас курирует их работу, а это Мариночка, главный творец наших интереснейших моделей». Изольда Борисовна указывала на манекены, но мужчина с бородой принялся рассматривать не их, а Марину. Довольно откровенно окинул ее заинтересованным взглядом с ног до головы, а потом забросал комплиментами. Марина выдержала эту атаку с дежурной улыбкой. Второй спутник Изольды Борисовны, напротив, проявил внимание только к самим изделиям. И пока Марину обдавали волной любезностей, Платон отвечал на вопросы второго топ-менеджера. А там, где вопрос вышел в сферу чисто производственную, в разговор вступила Татьяна и как технолог дала нужные пояснения. «Интересная идея», — одобрил топ-менеджер НССР. Представители руководства Альянс Текско двинулись дальше, и Марина облегченно выдохнула. Первую проверку они прошли. «Серкан Кара», — запоздало представил турка сотрудницам конструкторского отдела «Платон», «известный ценитель славянской красоты. Вы произвели на него сильное впечатление», — заметил он Марине. «Это точно», — захихикали Екатерина и Татьяна. «Лучше бы его впечатлили наши изделия», — отозвалась Марина. В полдень выставку наводнила пресса. Со всех сторон защелкала фототехника, усиленно засверкали фотовспышки. Журналисты тут и там останавливали посетителей и участников, брали интервью. Марина и ее сотрудницы тоже не избежали общения с прессой. Они мило улыбались, показывали себя сплоченной командой и даже затащили к себе для общих фотографий менеджера по оптимизации. Их делегация в полном составе выглядела очень гармонично. Костюм Платона был на несколько тонов темнее, чем облачение его спутниц, но сочетался с ними безупречно. Все казались веселыми и жизнерадостными, увлеченными своей работой и происходящим вокруг, но время от времени напряжение прорывалось во взглядах и жестах. Час икс неумолимо приближался. Команда конструкторского отдела посматривала на менеджера по оптимизации и заговорщически улыбалась друг другу. А тот, казалось, ничего не замечал, всматриваясь в толпу и продолжая с кем-то переписываться по телефону. «Девочки, сходите, узнайте, сколько осталось до нашего выступления и все ли там в порядке», — распорядилась Марина, направляя сотрудниц к кураторам презентаций. Посланницы вернулись минут через 10, и Татьяна встревоженным голосом сообщила. «У нас проблема. Системный администратор не может открыть один из наших демонстрационных роликов. Два открываются, а этот нет. Что делать?» «Что именно не открывается?» — спросила Марина намеренно громко и кинула озабоченный взгляд настоящего рядом менеджера по оптимизации. «Ролик с мужским костюмом». «Что же нам делать?» — подлила масло в огонь встревоженная Екатерина. «Что делать? Что делать?» — повторила Марина, а потом якобы мгновенно нашла решение. «Конечно, немедленно снимать новый. Время еще есть, телефоны у нас с собой». «А кто в нем будет сниматься?» — задала резонный вопрос Татьяна. «Дениса здесь нет?» И тут все разом посмотрели на отстраненно наблюдающего за посетителями менеджера по оптимизации. «Платон Андреевич, без вас мы не справимся», — серьезно заявила Марина. «Вы наша единственная надежда», — жарко подхватила Татьяна. «Кроме вас больше некому надевать костюм», — поддержала Екатерина. «Мы же не можем проводить презентацию без ролика», — выдала самый серьезный аргумент Марина. «Это же будет провал?» Команда конструкторского отдела обступила Платона, всем своим видом показывая, что иного выхода, чем согласиться, у него нет. Менеджер по оптимизации колебался. Эта затея ему совершенно не нравилась, но он тоже не видел другого выхода. «Давайте», — процедил он сквозь зубы и дернул куртку с манекена. «Сколько у нас времени до презентации?» «Еще полчаса. Но когда мы в прошлые разы снимали ролики, так намучились, это занимает очень много времени. Хотя сначала так и не кажется», — затараторили Татьяна и Екатерина, поспешно снимая с пластмассового парня брюки. «Пойдемте в коридор у холла», — предложила Марина. «Екатерина, останешься здесь, на месте». «А где, по-вашему, я должен переодеться?» — недовольно бросил Платон. «Идем в сторону уборных». Он помчался таким быстрым шагом, что Марина и Татьяна едва за ним поспевали. Не уменьшая скорости, Платон ворвался в мужской туалет, влетел в одну из кабинок и принялся спешно переодеваться. Марина поручила видеосъемку Татьяне, а сама рассчитывала заняться координацией движений модели. У нее уже был опыт предыдущих роликов, и она не надеялась, что здесь выйдет что-то достойное. Сообщницы рассчитывали загонять невыносимого столичного фрукта требованиями повторить и переделать, а в итоге показать на презентации старый ролик, который якобы вдруг снова заработал. Мнимые съемки должны были занять все время, отведенное до начала презентации. Как только Платон вышел из уборной, Марина и Татьяна невольно хихикнули. В обычном рабочем костюме менеджер по оптимизации выглядел крайне непривычно. Ему и самому было очень некомфортно. Он то и дело что-то поправлял на ходу, одергивал и разглаживал. «Дайте помогу», — заявила Марина, стремительно подлетела к Платону и, прежде чем тот успел возразить, запустила руки за горловину и нажала скрытый фиксатор, заблокировав тем самым молнию. Менеджер по оптимизации так и не понял, что произошло, а Марина и не дала ему времени на анализ ситуации. «Начинайте отсюда», — скомандовала она. «Дойдете вот сюда, повернетесь, потом еще и пойдете обратно. Этого должно хватить. Только делайте серьезно. Идите прямо на Татьяну». Снятый костюм Платон повесил на перила лестницы, ведущей из коридора на второй этаж. Марина встала за плечом оператора и приготовилась насладиться конфузом невыносимого менеджера. Тот попался в коварную женскую ловушку, занял указанное место и начал позировать. Уверенно отставил правую ногу в сторону, поднял руками воротник куртки, повернул голову сначала вправо, потом влево, демонстрируя свой точеный профиль, затем развернулся через левое плечо, положил левую руку в карман и пошел на своих сотрудниц четкой размеренной походкой. Едва Платон начал демонстрацию, Марина и Татьяна мгновенно забыли, что собирались снимать и глумиться. Каждое его движение оказалось настолько органичным и профессиональным, что язык бы не повернулся делать какие-то замечания. Однако оператор и координатор так растерялись от неожиданности, что даже и не подумали критиковать. «Вы снимаете?» — строго спросил Платон, видя, что телефон в руках Татьяны опустился ниже приемлемого уровня. «Ой!» — спохватилась технолог. «Да, то есть...» «Ой, нет, придется еще раз». «Сосредоточьтесь», — бросил ей Платон и вернулся на исходную позицию. «Теперь снимайте». И, получив утвердительный ответ, снова проделал тот же набор движений. Не понадобились ни советы, ни повторы, ни замечания. Платон прекрасно знал, что делает, и выполнял все с легкостью и изяществом. Каждая поза, поворот и жест в своем завершении на мгновение фиксировались, чтобы дать зрителю поймать картинку и оценить. Не было ни одного неловкого шага, ни одного смазанного разворота. Даже лицо приобрело крайне удачное выражение спокойной положительной уверенности. Не возникало сомнений, что менеджер по оптимизации знал, как выглядят со стороны в каждом из принимаемых положений — и выбирал их сознательно, хоть и в чистой импровизации. Когда же он сделал последнюю проходку от оператора к начальной точке, то в завершении полуобернулся и одарил сотрудниц поразительно теплой улыбкой. Татьяна и Марина на мгновение потеряли дар речи, подумав одно и то же. Он и улыбаться умеет. А уже через секунду улыбка потухла, а лицо менеджера по оптимизации приобрело обычное сдержанно-холодное выражение. «Все сняли?» — серьезно спросил Платон. Оператор и координатор ответили растерянным утверждением. «Я переодеваться». Менеджер по оптимизации сорвался с места, сдернул свой костюм с перил и поспешил обратно в уборную. «Мы пойдем к сцене!» — крикнула ему вслед Марина. «Удивил, Платон Андреевич, так удивил», — поделилась с руководителем отдела Татьяна, пока они шли к месту презентации. «Может, этот ролик и отдадим?» «Давай», — согласилась Марина. «Он отработал лучше Дениса». Запершись в отдельной кабинке, Платон первым делом попытался расстегнуть куртку и не смог. Собачка молнии отказалась куда-либо двигаться. Не поверив в серьезность произошедшего, Платон перешел к брюкам, снял рабочие, надел свои и вернулся к молнии на спецовке, но та опять не поддалась. Не на шутку озадачившись, Платон принялся дергать застежку из стороны в сторону, вверх и вниз, но ничего не помогло. Собачка застряла намертво. Отчаявшись расстегнуть, Платон предпринял попытку порвать, но ни плотная ткань, ни крепкий нижний край молнии его усилиям не поддались. Тут еще и зазвонил телефон. Это Марина обеспокоенно спрашивала, когда менеджер по оптимизации подойдет к месту презентации, ведь их очередь выступать неумолимо приближалась. Последней надеждой выбраться из спецовки для Платона стала попытка стянуть ее через верх, но горловина застегивалась до упора, под самым подбородком, и в оставшиеся отверстия никак нельзя было протиснуться. Марина позвонила снова и уже с несомненной тревогой в голосе предупредила, что перед их вызовом на сцену осталось всего два участника. Выругавшись, Платон покинул уборную, так и не избавившись от злополучной куртки. Марина и Татьяна встретили менеджера по оптимизации с хорошо разыгранным удивлением. Первая даже обронила: «Вы решили так остаться?» Платон гневно сверкнул на нее глазами. Его раздражение даже попыталось вырваться словами, но он сдержался. «А теперь прошу на сцену представителей Альянс Текско», — объявил ведущий. Зрители поддержали приглашенных жидкими хлопками. Платон всунул технологу свой пиджак с рабочими брюками и поспешил к микрофону. На сцену менеджер по оптимизации вышел вместе с Мариной. Согласно распределению ролей, вступительная речь отводилась ему, после чего шло представление мужского костюма. Как бы ни чувствовал себя Платон в примитивной спецовке, на произнесение заготовленной речи это не повлияло, стеснения и неловкости не добавило. Непосвященным зрителям казалось, что все именно так и задумывалось. Стоящая рядом с менеджером по оптимизации Марина искренне улыбалась. Она была довольна. Затея удалась. Соперник сполна распробует ее месть. «О втором представляемом изделии расскажет моя коллега», — объявил Платон и намеревался уйти в тень, но Марина его не отпустила. «Еще минутку внимания к этому костюму», — заявила она, удерживая Платона за руку. «Его особым инновационным элементом является возможность трансформации», — сообщила Марина зрителям. Платон одарил ее взглядом, полным возмущения и негодования, но Марина уверенно продолжала. Герой старого фильма «Бриллиантовая рука» одним легким движением превращал брюки в элегантные шорты, а наша куртка способна превратиться в плащ, в дождевик, в удобную защиту от непогоды, которая всегда под рукой, если куртка на вас. Легким движением фокусника Марина расстегнула молнию, идущую по нижнему краю куртки, и вытянула из ее недр водонепроницаемую прокладку. Еще несколько правильных манипуляций, и сложенное полотно превратилось в капюшон, рукава и легко узнаваемые передние полочки плаща. При этом Марина не переставала говорить, расписывая достоинства такого решения. Менеджеру по оптимизации, для которого происходящее стало неприятным сюрпризом, оставалось только делать хорошую мину при плохой игре. Он держал полуулыбку. Другого зрителям видно не было, зато Марина ясно ощущала, насколько Платон напряжен и взбешен. Он кипел от злости, и если бы был котом, то шерсть бы у него сейчас стояла дыбом, а во все стороны летели бы искры. Марина ликовала, хоть и не подавала вида. Ее соперник в эти минуты испытывал не меньше чувства стыда, неловкости и бессилия, чем вызвал у Марины своими скабрезными посылками. Наряженный в желтую плащевку, с разведенными в стороны руками, в островерхом капюшоне, он имел смешной и совсем непрезентабельный вид. Фоторепортеры и обычные зрители с охотой принялись его снимать. «Когда укрытие перестает быть нужным, — продолжала рассказывать Марина, — его складывают обратно в подкладку». С этими словами она сняла с Платона подобие плащ-палатки и, быстро скомкав, засунула туда же, откуда достала. «Вот теперь можно перейти ко второму изделию». Покидая сцену, Платон едва ли не скрипел зубами от злости. Он проявил недюжинную выдержку. Все оставшееся время выступления простоял среди зрителей, прожигая гневным взглядом своего соруководителя. Но это единственное проявление эмоций, которое Платон себе позволил. «У вас полное погружение», — с улыбкой заметил появившийся рядом Кара и потрогал спецовку рукой. «Хороший материал, надежный». «Работаем с энтузиазмом», — отозвался Платон, не рассчитывая, что иностранец его поймет. Момент с одеванием был неожиданным. «Спасибо. Удивление повышает интерес». «Сорский передал, что вы согласны работать по нашему новому проекту». Неожиданно резко сменил тему разговора Кара. «Да, мы возьмемся», — самым обыденным голосом сообщил Платон. «Кстати, Темникова будет его главным конструктором». Он указал на сцену, где еще выступала Марина. «Молодой амбициозный специалист, который метит в руководители. На нее стоит обратить внимание». Кара понял это предложение по-своему. «Непременно», — обронил он. Поймав настоящий кураж, Марина легко, красочно и вдохновенно рассказала зрителям о женском костюме и НССРе. Последняя часть выступления не вызвала такого оживления, как первая, но это уже не имело значения. Своего Марина добилась, месть настигла виновного. Провожали Марину более громкими аплодисментами, чем встречали. Покинув сцену, главный инициатор произошедшего не проявила интереса к разгневанному соруководителю и ушла в сопровождении сотрудниц к своему выставочному павильону. После выступления Кара разыскал будку нового провинциального подразделения и опять засыпал Марину комплиментами. Татьяна и Екатерина за ее спиной выразительно переглядывались. После цветастой восточной речи турок перешел на более сдержанный тон. «Очень рад, что на нашем предприятии появились такие молодые талантливые сотрудницы. Приятно видеть в наших рядах целеустремленных девушек, которые знают, чего хотят, умеют работать и достигать поставленных целей. Меня впечатлила ваша презентация. Очень бы хотелось пообщаться с вами ближе, поговорить подробнее. Здесь для этого неподходящее место, слишком шумно и многолюдно. На сегодняшнем вечернем приеме обсуждать профессиональные вопросы будет удобнее». «Я не знаю, о каком приеме идет речь», — сказала Марина. «Вы не приглашены?» «Это неприятное недоразумение. Где-то у меня были гостевые билеты». Кара принялся хлопать себя по карманам. «Не стоит», — запротестовала Марина. «Я не рассчитывала на посещение торжественных мероприятий». К этому моменту Кара уже нашел пригласительный и протягивал Марине. «Вы отказываетесь идти?» — удивился турок. «Разумеется, я...» — начала была Марина. «Разумеется, не отказывается». Перебил ее неожиданно возникший рядом менеджер по оптимизации, вытянул гостевую карточку из пальцев Кара и всунул Марине в карман жакета. «Отказаться от приглашения на Востоке значит проявить неуважение». «Разрешите взять у вас интервью?» — бесцеремонно вмешался в беседу один из вездесущих журналистов. «Хотелось бы подробнее узнать о ваших рабочих костюмах, особенно об этой куртке», — заявил представитель прессы, тыкая пальцем в менеджера по оптимизации. Вернуться к теме приема удалось только после того, как все желающие получили ответы на вопросы. Марина опять попала под бурный поток комплиментов. Топ-менеджера никто не перебивал, и он успел несколько раз уйти от хвалебных слов в адрес коллектива конструкторского отдела непосредственно к Марине и вернуться, а когда посчитал, что произвел достаточное впечатление, произнес: «Очень жду нашей встречи», и, наконец, ушел. «Он просто сражен», — смеясь, заявили начальнику Екатерина и Татьяна. «Я заберу пиджак», — напомнил о себе менеджер по оптимизации, вытягивая из рук Татьяны часть своего костюма. Сотрудницы конструкторского отдела переглянулись, как бы спрашивая друг у друга: «Может, пора заканчивать розыгрыш?» Менеджер по оптимизации направился в сторону уборных, видимо, надеясь избавиться там от спецовки самостоятельно. «Так и не попросил помощи», — тихо произнесла ему вслед Екатерина. «Я помогу», — решила главная зачинщица. Она нагнала менеджера по оптимизации у самых дверей туалета. «Давайте помогу», — налетела на мрачного Платона Марина. «Поможете чем?» — нахмурился тот. Но Марина словам предпочла действие. Запустила руку под горловину строптивой куртки, сняла блокировку и потянула молнию вниз. Та без всяких затруднений поддалась. Менеджер по оптимизации с досадой стиснул зубы. Его, несомненно, выставляли недалеким типом, который не смог справиться с элементарным. «Признаюсь, вы меня опять удивили», — сдержанно заявил он, спешно избавляясь от раздражающей спецовки. «Но совсем не в хорошем смысле. Продвигать свою идею таким вызывающим образом недопустимо. Это риск, который ничем не оправдан. А если бы молния внизу куртки тоже заела? Если бы накидка запуталась, застряла, еще что-нибудь? Или вам очень хотелось и меня выставить шутом?» «Ничего страшного не произошло и не могло произойти», — спокойно ответила Марина. «И шутом вас никто не выставлял. Я продемонстрировала накидку-дождевик, спрятанную в подкладке. Вот и все». «Нет, не все. Этого элемента не было в документации. Его не предусматривали выкройки. Понятно, что вы намеренно скрывали его, понимая, что он неуместен. Но вам слишком хотелось похвастаться своим изобретением». «Похвастались. Выставили меня пугалом. Надеюсь, довольны?» «Но на этом все. Ни в какое производство эта дикая идея не пойдет. Я вам уже говорил. Ваша куртка-трансформер утопия. Этот облегченный вариант с накидкой тоже недалеко ушел. Согласия на его реализацию я не дам. Я надеялся, что благоразумие в вас победит. Вам же не удалось найти покупателя для своего изобретения. Мне очень хотелось верить, что вы осознали свою ошибку и бросили эту затею. К несчастью, нет. Свет увидел это позорище, в том числе и на мне. Теперь вы успокоитесь? Не надо вымещать на мне злость за то, что вам показалось». «Показалось», — гневно прищурился Платон. «Молнию на куртке заклинило. Я не мог ее расстегнуть, как ни старался. А вы сделали это по щелчку пальцев. Что здесь могло показаться? Это было подстроено». «А может, стоило просто попросить о помощи, раз вы не справились?» С невинным видом поинтересовалась Марина. «Мне, как видите, не составило труда расстегнуть. Признались бы, что не смогли, и я избавила бы вас от нее раньше. Почему вы молчали? Или стыдно было?» Бросила Марина, чувствуя, как и в ней самой усиливается раздражение. «Мне стыдно за вас!» «Вы, как-никак, моя коллега, а позволяете себе такие выходки, ставя под угрозу репутацию всей организации». «Что же за ужасную выходку я совершила? Показала новые изделия, не предупредила вас о некоторых деталях. А может быть, вы невнимательно изучали документацию или из-за отсутствия квалификации не разобрались в выкройках? А на самом деле все, что я сделала... воспользовалась ситуацией и показала наши изделия наглядно во всей красе. Разве это нам не на пользу? Разве это не пробудило интерес к нашим изделиям?» «Не пытайтесь меня убедить, что ваш демарш — только умелая импровизация. Это продуманная акция, направленная, видимо, против меня лично. Вы так остро воспринимаете наше соперничество? Готовы ради победы пойти на многое? Пусть так, но надо знать меру. Сражайтесь, боритесь, соревнуйтесь на профессиональном поле. Задавите меня сверхвысокими результатами, невероятными конструкторскими идеями, прорывными технологиями, а не мелкими пакостями». «И это говорите мне вы?» Усмехнулась Марина, постепенно закипая от злости. «Вы, опустившиеся до того, что посылали мне в офис анонимные посылки мерзкого содержания?» «Не надо мне приписывать такую очевидную глупость. Таким вам не оправдаться». «Да это даже обоснованным оправданием признать нельзя. Вы же не можете всерьез считать, что я хоть как-то причастен к пошлым посылкам?» «К Кому, как не вам, знать, что причастны? Вот они действительно образец подлой конкурентной борьбы. Хотя нет, я не удивляюсь, что вы пошли на такое. Вас ведь волнует только конечный результат. Как именно он достигается, значения не имеет. Подумаешь, выкинули старых работников на улицу. Мелочи. Подумаешь, ославили женщину на всю округу. Переживет, забьется в угол от стыда и не станет мешаться под ногами. Но нет, так не будет. Я продолжаю работать в полную силу. Работайте, разве я вам мешаю? Но вы же затеваете какие-то неуместные игры. Предупреждаю, таким путем вам не победить. Подобные казусы бросают тень на вас саму. Лучше подумайте, зачем вам такой оборот дела? Используйте традиционные способы, они гораздо эффективнее. Если вы не придерживаетесь принципов здоровой конкуренции, почему это должна делать я? Напряженная беседа так и рвалась выйти на повышенные тона, но оба участника сдерживались изо всех сил, стараясь показать холодность и непроницаемость. Однако проходящие мимо посетители все равно косились в их сторону. «Вы все еще о тех глупых посылках?» — уточнил менеджер по оптимизации. «Повторяю, я к ним не причастен». «Вам меня не переубедить. Доказательства вашей причастности я видела своими глазами». «Какие доказательства?» «Разорванные вами документы от службы доставки», — выдала свой козырь Марина. Ее оппонент нахмурился, вспоминая, где и что Марина могла увидеть, и через пару секунд его взгляд прояснился. «Вы дошли до того, что рылись в мусорной корзине?» — обронил он. «А вы зашли гораздо дальше». «Ваши доказательства неубедительны. Посылками я не занимался». «А я не устраивала никаких неуместных демонстраций. Значит, мы квиты», — заявила Марина, и собиралась уйти, но вспомнила еще об одном деле. Она вынула из кармана жакета карточку гостя, которую засунул ей менеджер по оптимизации, и протянула ему. «Возьмите. Верните или можете воспользоваться сами. Мне билет не нужен. Я не собираюсь никуда идти». «Мне на прием пригласительный не нужен. Я и так в списках». «Ах да, конечно. Вы же обо всем знали. Это нам приглашения не полагались». «Ну, так я без моего персонала никуда не пойду. Мы в командировку приехали вместе, в выставке участвовали вместе и развлекаться после выставки пойдем вместе». «Прекратите!» — с оттенком пренебрежения произнес менеджер по оптимизации. «Неужели я вам должен объяснять принципы карьерных отношений? Профессиональные открытые соревнования, разве это женский метод? Нет, это не ваше поле». «Не ваша зона действий. Для вас появился совсем другой шанс. Разве вы не этого хотели? Разве не на это рассчитывали, приехав в столицу? Здесь все руководство, а значит, идеальная возможность обратить на себя внимание. Хоть чем-нибудь. Радуйтесь. Первый шаг сделан за мой счет. Вас заметили, в некотором смысле даже оценили. Пользуйтесь. Пользуйтесь, пока можете». «То есть вот такой поворот дела вас не удивляет?» — вскинула голову Марина, чувствуя, что закипает. «Считаете, по-другому я конкурировать не смогу? Мой профессионализм ничего не значит, а на реальные результаты работы никто и смотреть не будет?» «Бизнес — это мир мужчин, и руководящие роли всегда будут у мужчин. Здесь нет места эмоциям и импульсивным решениям. Подобное женское поведение всегда ведет к краху, и если вы из-за какой-то придуманной обиды способны поставить под удар работу всего нашего подразделения, то что еще должно иметь решающее значение? Такой глобальный минус не закрыть никакими плюсами, тем более что плюсов-то у вас немного наберется». «А вы еще и нажалуетесь о моих выходках руководству. Побежите докладывать Изольде Борисовне и даже кому повыше?» С откровенной неприязнью усмехнулась Марина. «Что значит «нажалуетесь»? Мы не в детском саду. И кроме личных обид есть интересы организации, которые должны стоять на первом месте». С каждым словом интонация менеджера по оптимизации становилась все холоднее и безэмоциональнее. Он чувствовал себя на коне и даже вправе наставлять. «Давайте прекратим разговор. Он никуда не ведет. Воспользуйтесь пригласительным. Он ваш единственный шанс действительно продвинуться. Не скажу, что вам удастся меня обойти даже таким способом, но, возможно, перед вами откроются другие перспективы. Не отказывайтесь ни от чего. Успех и пути к нему бывают разные». Марина понимала, что ее оппонент за нейтральными словами прячет очень нехорошие намеки на те способы, которыми она, по его мнению, должна добиваться своих карьерных успехов. От возмущения, гнева и ядовитого презрения у Марины появилось острейшее желание разбить своему противнику лицо. Женские кулачки сжались, но силы были смехотворно неравны. Однако оставить мерзкие намеки и бессовестные утверждения в непричастности к посылкам без ответа Марина не могла. Вот только тут требовалось что-то резкое, дерзкое, ошеломительное и сокрушительное. Поддавшись жгучему импульсу, Марина схватила противника за грудки, притянула к себе и впилась в губы поцелуем. Это слияние, огненное и отчаянное, было подобно укусу. Марина вложила всю злость в искаженную страсть, вгрызлась в одну губу, потом в другую, и так же резко отстранилась, как и напала. Платон не ответил на поцелуй, а ошарашенно замер. Отшатнувшись, Марина увидела широко распахнутые глаза, полные смеси удивления и ужаса. Заносчивый, самоуверенный мужчина вдруг исчез. Платон покраснел до корней волос и в эти мгновения походил на подростка, у которого коварно украли первый поцелуй. «Вы что вытворяете?» — осипшим от волнения голосом прошипел Платон. И тут сердце у Марины как-то нехорошо ёкнуло, но она отмела все эмоции, кроме победной уверенности. Усмехнувшись, резко развернулась на каблуках и ушла с гордо поднятой головой.